Глава 24. Маша. Оглушенная, хватая ртом воздух, возвращаясь в реальность. «Черт, что это со мной было? Что за гадость он мне скормил?» Упираюсь ладонями в стену, ноги не держат, дрожат и подламываются. Между ними саднит, но уже нет той режущей пронизывающей боли, от которой я улетала под потолок. Постепенно предметы принимают привычные очертания. Звуки перестают резать слух. Внезапно ноги снова отрываются от земли. Но на этот раз я улетаю невысоко, на уровень подбородка Топольского. Он идет со мной на руках мимо хранящих молчание парней. А я отворачиваюсь, пряча лицо у него на плече. Это ничего не значит абсолютно. Я просто не хочу их видеть. Перед нами расступаются. Нас пропускают и не делают никаких попыток остановить. Никто не хочет рисковать. Мне не обязательно видеть лицо Никиты. Я хорошо слышу, как гулко колотится его сердце, как с хрипами вырывается из груди дыхание. Он весь сплошной сгусток оголенных нервов. Я не обманываюсь ни на секунду. Дело не во мне. Я и моя девственность, которая, кажется, стала для Никиты сюрпризом, вообще ни при чем, потому что это Топольский. Его нагнули, вынудили. Он так круто все продумал и рассчитал, а его размазали по стенке. Я же для них, для всех, включая Никиту. Никто. Пыль. В голове шумит. Отдельные обрывки и фрагменты всплывают, проваливаются в бездонный колодец памяти. Тонут и выныривают обратно. Калейдоскопом мелькают воспоминания, которые я давно похоронила и запретила себе их реанимировать. Откуда они взялись? Зачем? Тело окутывает прохладой. Мы выходим на улицу. Открывается дверца машины. Никита опускает меня на сиденье и тянется за ремнем безопасности. Я сама! Отталкиваю его руки. Язык во рту ворочается с трудом. Он обходит автомобиль, садится за руль, пристегивается. Я все это время безуспешно пытаюсь попасть заглушкой в замок. Никита молча ждет. Но когда число попыток переваливает на второй десяток, ловит мою руку и защелкивает замок до упора. Точно как... вздрагиваю. Он заводит двигатель и мощным рывком вылетает за ворота. В другое время я бы испугалась и завизжала. Но теперь границы моих страхов существенно отодвинулись. Безразлично откидываюсь на спинку сиденья. Закрываю глаза. Скорость не ощущается. Просто знаю, что летим на максимальной. Тормозим так же резко. Так же, как... В окне виднеется тот самый дом, в котором мы с Оливкой уже были. В прошлой жизни. Никита накрывает руками руль и утыкается в них лбом. Молчим. Смотрю в окно. Сползаю по спинке вниз. В принципе, можно и здесь спать. Ну и что, что в машине? Не все ли равно, где? Ник не выдерживает первым. Поднимает голову. Маша. Что ты мне дал? Обрываю, не давая продолжить. Это наркотик? Никита смотрит на свои руки. Галлюциноген. Там очень слабая доза. Я не хотел, чтобы ты чувствовала... А сам? Ничего. Сжимает пальцы в кулак и выпрямляет. Я должен был себя контролировать. Опять молчим и опять недолго. Я слишком поздно узнал. Прямого рейса из Израиля не было. Летел с пересадкой. Если бы я приехал раньше, я бы смог... Хватит, Никита! Снова обрываю. Я помню все, что ты говорил. Ты просил меня уехать, я упиралась. Я во всем виновата сама. Ты и так помог. Я тебе благодарна. Правда. На этом все. Если я буду здесь жить, покажи мне мою комнату. Открываю дверь. Он хватает за запястье. Подожди. Разворачивается всем телом. Каменский. Меня тогда так накрыло, когда я тебя с ним увидел. Я у него спросил, он сказал, что вы вместе. Я не знал, Маша. Теперь я разворачиваюсь всем телом и отдираю от запястья его пальца, Ты мог спросить у меня. Я сама приходила, чтобы рассказать. Но ты был слишком занят. Все, Никита. Выскакиваю из машины. Он выходит следом. Тема прошлого закрыта. Я не хочу больше ничего обсуждать. Или отвози меня обратно. Мы сверлим друг друга яростными взглядами. Он с силой хлопает дверцей машины. Хорошо. Иди в дом. Резко разворачиваюсь. Дом покачивается и переворачивается вверх тормашками. Блять, Маша! Ник подхватывает меня у самой земли. Тебе нельзя делать резких движений. Не буду, пусти! Пробую встать на ноги. Никита пресекает попытки и поднимает меня на руки. Слабо сопротивляюсь, но он уже вносит меня в дом. В комнате Ли я жить не буду, предупреждаю, глядя в сторону. Лучше на террасе. Он ничего не отвечает, поднимается на второй этаж и вносит в большую комнату с панорамными окнами, выходящими в сад. Я здесь точно не была. Я завтра привезу твои вещи, говорит Никита, опуская меня на пол. Сейчас оденешь мою футболку. Ничего не отвечаю. Жду, когда за ним закроется дверь, и иду в душ. Стягиваю толстовку, юбку, трусы с багровыми пятнами. На ногах разводы из запекшейся крови. Пробую отскрести ногтем. Внезапно пол дает резкий крен и встает под углом 45 градусов. Упираюсь руками в стену и двигаюсь по ней к душевой зоне. Хорошо, что здесь никаких перегородок. Но когда добираюсь до крана, силы меня покидают. Перед глазами снова все плывет, и я сажусь на пол, обнимая колени. Как можно по собственной воле принимать эту дрянь? Хлопает дверь. От потока прохладного воздуха тело покрывается мурашками. Отстраненно думаю, что сижу перед Никитой голая. «Уходи!» Говорю сквозь стиснутые зубы. «Зачем ты пришел?» Плечи попадают в мощный захват. Меня рывком поднимают вверх и ставят на ноги. Упираюсь руками в твердую грудь. Пальцы скользят по теплой коже. Тоже голый. Короткой вспышкой мелькают кадры из гостиной. И меня озаряет догадка. «Ты же не кончил? Да, Никита? Пришел за продолжением?» Бью по обнаженным плечам. «Купил себе игрушку! Ну давай, чего смотришь?» В подтверждение моих мыслей он толкает меня к стене. Начинаю вырываться. Пробую достать до его лица ногтями. «Ты такой же, как они! Ничем не лучше! Зачем ты с ними? Тебе нравится ломать, да? Нравится унижать, когда перед тобой преклоняются? Я ненавижу тебя, Топольский, понял? Ненавижу!» Он ловит мои руки, заводит их за спину и наваливается сверху. Внезапно с потолка на нас обрушиваются тысячи ледяных иголок. Вздрагиваю и инстинктивно хватаюсь за Никиту. Пальцы цепляются за шлейки джинсов. Так он одетый? Прокачанная рука вжимает мое лицо в тело Топольского. «Чшшшш!» Слышу над головой. «Успокаивайся, Маша, все хорошо!» Поворачиваю голову и сама прижимаюсь щекой к его груди. Сверху льются холодные струи, отчего его кожа кажется горячей. И я удивляюсь, почему от нас не идет пар. Джинсы Никиты мокрые насквозь. Ему явно неудобно, но он не уходит. Отрываю щеку, поднимаю глаза. Никита стоит, запрокинув голову, и ловит ртом ледяные капли. Они текут по его лицу серебряными дорожками, срываясь с подбородка таким же серебристым водопадом. «Ник!» Зову его, стуча зубами. «Никит, я замерзла!» Ледяная вода сменяется горячей. Спасительное тепло окутывает тело, и мне снова хочется сползти вниз. «Меня ноги не держат!» Бормочу и упираюсь лопатками в стену. Между коленей вдавливается нога, обтянутая мокрой джинсовой тканью, и припечатывает меня к стене. «Только не кричи, что я тебя насилую, ладно?» Сил хватает только на то, чтобы кивнуть. Никита вспенивает шампунь на моих волосах, а я стараюсь не думать, откуда у него дома женский шампунь. Гель на тело нанести я уже не даю. Спасибо, что помог. Дальше я сама. Ты иди, тебе надо снять джинсы. Успею. Он приваливается к стене и поддерживает меня за локти. Я быстро смываю гель, заворачиваюсь в полотенце и решаюсь посмотреть Топольскому в глаза. Я буду спать. Спокойной ночи, Ник. Спокойной ночи. Он отжимает штанины и быстро выходит из душа. Захожу в спальню и обнаруживаю свою сумку. Когда Никита успел ее забрать? Достаю телефон. Кладу на тумбочку. Надеваю футболку и ложусь на застеленную кровать. Поджимаю ноги. Закрываю глаза и тут же открываю из-за вибрирующего звука ожившего телефона. Беру его в руки, смотрю на экран. Демон. Маша? Маша, ты где? Не отвечаю. Заношу палец, чтобы смахнуть его в черный список. Демон пишет. Маша, я все знаю. Я не успел, прости. Я опять все проебал. Не могу решиться. Открываю беседу. Я больше не буду тебе писать, демон. Не смогу. Он отвечает после паузы. Все плохо, да? Не вижу смысла обманывать. Да. И сразу пишу вдогонку. Ты ни при чем. Я сама к ним поехала. Я знаю. Мы молчим. Последний раз можно и помолчать. Демон пишет. Они ответят. Я тебе обещаю. Каждый. Ты мне веришь, Маша? Даже если не верю. Что это изменит? Я любила нашу дружбу. Верю. Он тоже заплатит. Клянусь. Колеблюсь. Часы отсчитывают секунды. Не сомневаюсь, кто он. Ты хочешь этого, Маша? Скажи. В последнем слове мне слышится не просто надрыв. Крик. Да. Нажимаю «Отправить» и выключаю телефон. Никита. Медленно выпускаю дым. Он струйкой тянется вверх и рассеивается под потолком. Снова затягиваюсь. 100 лет не курил. Эта пачка завалялась с последней вечеринки. Кто-то забыл на террасе, я не стал выбрасывать. Думал, буду еще народ собирать. Мне они нахуй не нужны были, эти вечеринки. Но если бы ей снова понадобилось, если бы она снова захотела, сама или с подружкой... Огонек на кончике сигареты слабо освещает коридор. Сейчас он догорит, и все вокруг опять погрузится в темень. Мрак такой же, как в моей душе. Такой, как все моя ебаная жизнь. В страшном сне, в самом, сука, страшном кошмаре мне не могло присниться то, что произошло. Затягиваюсь, выдыхаю. Нащупываю рукой бокал, делаю глоток. Виски привычно бежит по гортани, но не растекается затем по телу горячими струйками, а проваливается прямо в желудок, обдавая нутро ледяным холодом. Это уже третий бокал, а эффекта ноль. Так бывает на адреналине, я знаю. Меня потом накроет, когда откатывать начнет. Точно как та дрянь, которую я Маше скормил. Надо притормозить. Я должен оставаться здесь, прислушиваться к ее дыханию. Потому что именно сегодня я понял, что значит потерять ее по-настоящему. Когда по-настоящему потерял. Плечом толкаю дверь, вслушиваюсь в темноту. Она спит. Уже давно уснула. А я так и не смог заставить себя уйти. Тишина кажется подозрительно кричащей, и внутренности вмиг покрываются ледяной коркой. Страх толкает в сердце. Оно с готовностью отзывается и начинает стучать быстрее. По стенке вытягиваюсь вверх. Выпрямляюсь на негнущихся ногах. Когда это они затекли? Я здесь не так давно. Сотни иголок впиваются в тело. Руками разминаю голени. Перекатываюсь босыми ступнями с пятки на носок. И обратно. Иду в спальню. Стараюсь ступать максимально неслышно. Прохожу вглубь. Она лежит, свернувшись под пледом. Так и уснула в моей футболке поверх неразобранной постели. Я потом принес плед и укрыл. Нависаю над ней, и целых несколько жутких секунд не слышу ее дыхания. Целую ёбаную вечность. В голове короткой очередью выстреливают кадры, где я на Мазерате врезаюсь в отбойник. Или в опору. Или слетаю с моста. Похуй! Если без нее, то уже все равно. Оказывается, я никогда и не жил без нее по-настоящему. Пусть ее не было рядом, подсознательно я знал, что в эту самую минуту она пьет кофе, смотрит в окно, или в телевизор, или в телефон, или даже она с кем-то, пусть не со мной. Пусть при этом сводит внутренности и выворачивает кишки наружу от боли. Но что такое настоящая боль, я понимаю только сейчас. Сам, блядь, не дышу. Замираю. Маша во сне вздрагивает. Возится под пледом и переворачивается на другой бок. Хочется рухнуть рядом. Но делаю над собой усилие и опускаюсь на колени возле кровати. Протягиваю руку. Хочу коснуться волос. Хочу зарыться в них лицом. Они как раз лежат тяжелой волной на подушке. Пахнут даже на расстоянии. Но тут же отдергиваю. Я не должен ее касаться. Не смею. Теперь я даже в мыслях не могу назвать ее своей. Моей мышкой. Не имею права. Упираюсь лбом в край кровати. Почему все так хуево? В какой момент моя жизнь пошла по пизде? И когда именно я все проебал? Когда бросил ее в больницу и уехал в Лондон? Или когда поверил уебку Каменскому, который клялся, что трахает Машу? Тогда еще мою Машу. Целиком и полностью. Просто поверил. Даже не стал проверять, потому что своими глазами видел, как она выходит из душа в доме Макса. Голая, в одном полотенце. Как я ее тогда не убил, не знаю. Ее тоже хотелось убить. Мой мозг горел, лопался и плавился. Как она могла? Как? Она ведь только меня любила. И я любил только ее. Я тогда целых полгода трахать никого не мог. Ни на кого не стояла. Только о ней думал. А она с ним. Я сгорел тогда. Полностью. Выгорел внутри дотла. Я умер. И сам себя похоронил. От меня осталась одна оболочка. До отказа набитая пеплом. Даже сейчас льет и триггерит. Когда вспоминаю все то дерьмо, в которое я сам себя окунул по возвращению в Лондон. Катя предоставила мне полную свободу действий, по ее словам. А на деле просто откупилась. У нее появился мужчина, испанец. Годный чел, кстати. Тетка денег на меня не жалела. Она даже не спрашивала, куда я их трачу. И я постепенно начал опускаться на дно. Бабы сплошным потоком. Бухло ящиками. Пьянки и ебли с сутками. На учебу забил хуй. На спорт тоже. Теперь я сам не понимаю, что мной тогда двигало. Может быть, хотел доказать себе, что Маша правильно поступила, выбрав Каменского. Она все равно оставалась чистой, хорошей девочкой. И чтобы еще больше увеличить пропасть между нами, я опускался все ниже и ниже, упорно пробивая очередное дно. Край наступил, когда в ход пошла наркота. Тот период я помню урывками. Как я не расхуярил Мазерати и вместе с ним не улетел на тот свет. До сих пор не понимаю. Наверное, ангел-хранитель мне попался упрямый. От меня не отходил, хоть я охуевал от того, что я творил. До тяжелых наркотиков не дошло, иначе меня бы ничего уже не спасло. Приехали оба деда вправлять мне мозги. Отец тоже рвался, но я не захотел его видеть. Не мог представить, как посмотрю ему в глаза. У него все хорошо. Я знаю, что Дарья родила ему нового сына. Максом назвали, блять, как в насмешку. Он у них родился от большой любви, а я от обычной ебли, случайной и даже незапланированной. С нелюбимой женой, на которой заставили жениться родители, и которая очень быстро умерла. Быстро и удобно. Так что если первый сын оказался бракованным, зачем смотреть, как проходит утилизация производственного брака? Вот и я решил, что незачем. Деды до сих пор уверены, что это они своими пиздостраданиями смогли меня вытащить. И только мы знаем правду. Я и тетка. Все изменилось в тот день, когда Катя сказала, что у нее неоперабельный рак мозга.